Глава 33. Джермантаун, четверг, 1 января 1981 года. Натали Престон лежала на спине, пытаясь защититься от ножа Винсента, когда снаружи у парадной двери что-то взорвалось. Щепки фонтаном брызнули в коридор, раздался второй взрыв у задней двери. Через дверной проем маленькой гостиной Натали увидела, как мощная входная дверь дрогнула и распахнулась. Во внезапно наступившей тишине Винсент поднял голову и завертел ее из стороны в сторону, как плохо запрограммированный робот. Нож поблескивал в его руке. Натали затаилась, боясь даже дышать. Послышалась еще целая серия взрывов, на этот раз более отдаленных. И вдруг в гостиную влетела темная фигура и, прокатившись, врезалась в кресло у камина. Выпавший обрез, прогрохотав по голым доскам пола, замер у ножки стола. Винсент переступил через девушку и двинулся в ту сторону. Натали успела заметить расширенные от ужаса ярко-синие глаза Марвина Гейла и, собрав все силы, поползла вглубь дома. Боль в лодыжке была нестерпимой, но Натали закусила губу до крови, чтобы не закричать. С улицы донеслись новые выстрелы, а за спиной у нее боролись Марвин и Винсент. Подтянувшись за косяк, Натали встала и кое-как поковыляла в длинную комнату, вероятно, кухню. При свете двух свечей, горевших на столе, она заметила у стены помповый дробовик. Натали уже почти добралась до оружия, когда в запертую дверь кухни трижды выстрелили снаружи. Металлический замок и деревянный засов разлетелись. Она успела отскочить в сторону, но при этом врезалась в стол и упала, сильно ударившись о каменный пол. В дверь выстрелили еще пару раз, и она уже почти поддалась. В 6 футах перед собой Натали увидела кладовку, ту самую, где ее держали в заточении. Решив, что там можно временно укрыться, она поползла туда, и в этот момент входная дверь распахнулась. В кухню ворвался один из близнецов из банды Марвина, которого Натали тут же узнала. За ним следовал еще один парень, у обоих в руках были обрезы. Они подбежали к столу и укрылись за ним. «Не стреляйте!» — закричала Натали. «Это я!» «Кто это я?» — переспросил близнец, поводя стволом. Натали нырнула в кладовку, когда в кухню, спотыкаясь, вошел Марвин Гейл. Его руки и грудь были залиты кровью. Дробовик свисал до пола так, словно у Марвина не было сил поднять оружие. «Марвин! Черт, как ты сюда попал?» Близнец встал из-за стола. Второй парень тоже высунул голову. Марвин скинул дробовик и дважды выстрелил. Близнец отлетел назад к холодному камину. Его напарник перекатился в угол, что-то прокричал и попытался встать. Марвин развернулся и выстрелил от бедра. Парень врезался в стену и попросту исчез в дыре, которую скрывали тени. Наталья осознала, что сидит на корточках, стягивая на груди разодранный лифчик. Она выглянула в щель и увидела, как Марвин деревянной походкой направился к камину, чтобы осмотреть труп близнеца. Затем он повернулся и подошел к отверстию, ведущему в подземный ход. Заглянув внутрь, он опустил туда ствол и еще раз выстрелил. Натали выползла в коридор, забыв придерживать лифчик, который распахнулся. Тело ее содрогалось от страха и холода. С улицы грохотали выстрелы. «Это какой-то кошмарный сон», — твердила она себе. «Сейчас я проснусь, и все кончится». Но страшная боль в лодыжке говорила об обратном. В коридор, широко расставляя ноги, вышел Винсент, сжимая в руке длинный нож. Натали замерла на месте, ухватившись за обшивку стены, чтобы не упасть. Слева от нее крутая лестница вела на 2-й этаж. Винсент сделал шаг к ней, но девушка отскочила влево и закричала, ударившись больной ногой о ступеньку. Захлебываясь слезами, она ринулась вверх по лестнице, когда услышала за спиной голос робот-джентри, доносившийся из кухни. Идея напасть на центр управления принадлежала Солу Ласке. Он предложил нанести стремительный внезапный удар, создав как можно больше паники, и тут же отступить. В идеале все должно было обойтись без неожиданностей и даже без выстрелов. Сол надеялся захватить Колбина или Хейнса, но теперь, когда бульдозер преодолевал последние 20 ярдов, остававшиеся до трейлеров, он начал сомневаться в разумности своего плана. Слева раздался взрыв, и вверх футов на 20 взметнулись языки пламени. Значит, Тейлор с командой уже начали забрасывать припаркованные машины бутылками с зажигательной смесью. В ярком свете вспышки Сол увидел мужчину в белой рубашке и темном галстуке, вышедшего из главного трейлера. Недоуменно повертев головой, он остановил взгляд на двух приближающихся бульдозерах, крикнул что-то неразборчивое и вытащил револьвер из маленькой кобуры на поясе. Сол находился от трейлера ярдах в 10. Он поднял широкий ковш, используя его вместо щита, но тот заблокировал ему видимость. Из-за грохота мотора и очередного взрыва он не расслышал выстрелов, пока пули не забарабанили по решетке радиатора. Бульдозер не остановился. Сол на фут поднял лопасть и сквозь щель увидел, как мужчина метнулся обратно к трейлеру. «Здесь я соскакиваю!» — крикнул Зубатка и, высоко подпрыгнув, исчез в темноте. Сол тоже подумал о том, чтобы покинуть бульдозер, но потом отказался от этой идеи, и поднял ковш еще на фут. Тот сходу врезался в трейлер. От толчка Сола швырнуло вперед, и он до боли прикусил язык. Когда ему удалось выпрямиться на сиденье, гусеницы уже делали свое дело, подминая под себя длинную конструкцию из алюминия. Весь комплекс вздрогнул еще раз, когда бульдозер Джексона врезался в него в футах в 20 от главной двери. Стекла разлетелись в стороны и захрустели под колесами машин. На секунду Солу показалось, что бульдозеры просто расплющат трейлеры, но потом стальной ковш уперся во что-то твердое, оба бульдозера поднатужились, и центральный трейлер, отделившись от двух других, с жутким скрежетом начал опрокидываться назад. В нескольких футах от Сола отворилась дверь трейлера. Оттуда высунулся по пояс мужчина с револьвером, дуло судорожно дергалось в поисках цели. Но тут трейлер окончательно опрокинулся. Рука мужчины взметнулась вверх, прогремели два выстрела в воздух, и все исчезло. Сол поставил рычаг в нейтральное положение и спрыгнул на землю. Джексон уже вылез из своего бульдозера, и, обменявшись взглядами, они укрылись за бампером одной из стоявших поблизости машин. «Что дальше?» — после паузы спросил Джексон. Из обломков разбитого трейлера выползали люди. Сол увидел, как какой-то женщине помогли выбраться через пробоину в крыше. Большинство были в шоке, словно после автокатастрофы. Некоторые все же вытаскивали оружие. Оставаться здесь дольше было глупо. Тейлор с командой не показывались, вероятно, они уже вернулись к грузовику. «Мне кое-кто нужен». Сол дождался, пока из трейлера не выползли все агенты, словно муравьи, спасающиеся из развороченного муравейника. К его глубокому разочарованию ни Чарльза Колбина, ни Ричарда Хейнса среди них не было. «Пожалуй, нам пора убираться», — прошептал Джексон. «Они начинают приходить в себя». Сол кивнул и последовал в темноту за Джексоном. Увидев тело ГБ на тротуаре и заметив вспышки выстрелов из окон третьего этажа дома напротив ропщущей обители, Лерой бросился через улицу к воротам. Пули одна за другой врезались в забор слева от него. Ему казалось, что кто-то из его друзей отвечает встречным огнем с западной стороны дома, но, конечно, их разномастное оружие не могло тягаться с винтовками, которыми пользовались федеральные свиньи. Лерой упал и прижался лицом к замерзшей земле. «Вот жуть-то!» — прошептал он. У каменной стены кто-то лежал. Он перевернул тяжелое тело и услышал, как в рюкзаке звякнули бутылки с зажигательной смесью. В воздухе остро запахло бензином. Это был Дитер Колман, ученик старшего класса Джермантаунской школы и недавний член братства. Дитер несколько раз встречался с сестрой Лероя, и тот знал, что парня больше интересовали школьный театр и компьютерный клуб, чем уличные разборки, хотя он уже не раз просил Марвина принять его в банду. Главарь предоставил ему такую возможность всего неделю назад. Разрывной пулей Дитеру снесло почти полголовы. Лерой потянулся к рюкзаку, бормоча себе под нос. «Ты просто идиот, Лерой! Вечно удумаешь дурость какую-нибудь». Он вскинул рюкзак на спину, почувствовав, как бензин из разбитой бутылки потёк ему за воротник. Потом сунул за пояс бесполезный маленький пистолетик 25-го калибра и, не дав себе времени опомниться, распахнул ворота и помчался к дому. Сзади раздались два выстрела, и что-то ударило в подошву кроссовки, но Лероя это не остановило. Он прорвался сквозь ряд мусорных баков, загораживавших дорогу, и запрыгнул на пожарную лестницу. «Какая всё-таки идиотская мысль!» — бормотал он, карабкаясь по перекладинам. На третьем этаже здания со стороны переулка не было ни одного окна, а лестница заканчивалась запертой металлической дверью без ручки. «Глупо, глупо!» — прошептал Лерой, присев справа от двери. Он ощупал карманы брюк и куртки. Ни спичек, ни зажигалки у него не было. Внизу в переулок выбежали три фигуры, и Лерой чуть не расхохотался вслух. Со своего места на высоте 30 футов он различил их бледные лица и вскинутые вверх руки с оружием. Всё, дальше идти некуда. Когда первая пуля просвистела мимо, осыпав его осколками, он прильнул всем телом к кирпичной стене. Вторая снова угодила в подошву его правой кроссовки, подбросив ногу вверх. Лерой почувствовал, как ступня тут же онемела, и уставился на чёрное отверстие, образовавшееся в его белой кроссовке. «Шутите со мной, да?» — спросил он неизвестно кого. Стальная дверь вдруг открылась, и на площадку пожарной лестницы вышел мужчина в тёмном костюме с винтовкой. Лерой успел выхватить у него из рук винтовку и упереть приклад в горло так, что мужчина перегнулся через перила. Правую занемевшую ногу он быстро вставил в щель, чтобы дверь не закрылась. Выстрелов снизу пока не было, но Лерой видел, как агенты суетятся в переулке, выбирая угол прицеливания. Прижатый к перилам мужчина брызгал слюной и сопротивлялся, одной рукой царапая лицо нападавшего, а другой отталкивая приклад винтовки. Лерой прижал его ещё сильнее, так что тот едва сохранял равновесие. «Огоньку не найдётся!» — прохрипел он. Сзади послышались шаги, и Лерой, не дожидаясь ответа, запустил руку в карман пиджака мужчины и вытащил оттуда золотую зажигалку. «Слава богу!» — произнёс он вслух и отпустил своего пленника, который перевалился через перила и полетел вниз вместе с винтовкой. Лерой распахнул дверь и вошёл в здание как раз в тот момент, когда снизу снова раздались выстрелы. «Ну что, снял?» — обратился было к нему другой, белый с пистолетом. У окна стояли ещё трое рядом с диковинными винтовками и подзорными трубами на тяжёлых треногах. Лерой заметил складные стулья, карточные столы, заваленные едой и уставленные пивными банками. «Не двигаться!» — заорал белый и направил ствол пистолета ему в грудь. Но Лерой уже поднял руку и щёлкнул зажигалкой, на мгновение ощутив тепло от крохотного язычка пламени. «Повезло! С первого же щелчка!» — успел подумать он и уронил зажигалку в открытый рюкзак с бутылками. Эн-Бишоп была в полуквартале от ропщущей обители, когда раздался оглушительный взрыв. Она не затормозила и продолжала двигаться вперёд с постоянной скоростью 15 миль в час, крепко сжимая руль Десота и не сводя взгляда с дороги. Все окна третьего этажа заброшенного здания напротив ропщущей обители разлетелись на тысячу осколков и, переливаясь, как снежинки, посыпались на мостовую. 30 секундами позже весь третий этаж охватило пламя. Эн-Бишоп остановилась рядом с ропщущей обителью и, следуя рефлексам, выработанным треть столетия назад, поставила машину на ручной тормоз. Огонь тем временем разгорался всё сильнее, отбрасывая оранжевое сияние на ропщущую обитель и прилегающую к зданию часть улицы. Из дома доносились разрозненные выстрелы. В 50 ярдах от машины с полдюжины длинноногих фигур бегом пересекли улицу. Рядом с правым колесом Десота ничком лежал парень с разбитой головой. Кровь медленно стекала с тротуара в канализационную канаву. Из горевшего здания напротив раздался мощный треск, словно кто-то одновременно сломал сотни толстых сучьев. Время от времени оттуда доносились хлопки взрывавшихся боеприпасов, чем-то напоминавший звук поджаривающегося попкорна. Кто-то кричал, выли сирены, но Энн Бишоп продолжала сидеть в машине, вцепившись в руль и глядя в пустоту. Она ждала. Джентри быстро проскользнул в открытую заднюю дверь, держа Ругер перед собой. Перевернутый стол служил хорошей защитой, и он воспользовался ею, тяжело опустившись на одно колено, чтобы оглядеться. Старую кухню освещали две свечи, одна стояла на полке, другая, продолжая гореть, валялась на полу. Близнец по имени Г.Р. лежал мертвый в огромном камине, куртка его была распорота, и пух разлетелся по всей кухне. Больше в помещении никого не было. Узкая дверь, ведущая то ли в кладовку, то ли в какую-то маленькую комнату, была распахнута, загораживая обзор коридора. Услышав шум, Джентри прицелился в дверь кладовки. Он поймал себя на том, что судорожно дышит ртом, рискуя получить перенасыщение кислородом, и задержал дыхание секунд на 10. Стрельба на улице стихла, и во внезапно наступившей тишине он различил слабое шуршание в темном углу позади себя. Не вставая с колена, Джентри поспешно развернулся и увидел, как из какой-то дыры выползает Марвин Гейл. Даже при тусклом свете было заметно, что лицо главаря банды выражает полную безучастность, зрачки закатились. «Марвин!» — окликнул его Джентри, и в то же мгновение ствол дробовика, прежде скрытого в тени, нацелился ему в голову. Раздался сухой щелчок. Джентри поднял Ругер, но Марвин снова выстрелил. И снова осечка. Шериф взвел курок, затем перехватил его большим пальцем и тщательно отпустил. «Чёрт!» — выругался он и прыгнул вперед. Марвин Гейл выронил дробовик и начал вылезать из своего убежища. Хотя он уступал Джентри в росте и весе, но был вдвое моложе, стремительнее и к тому же наделен дьявольской энергией. Джентри не стал рисковать, и прежде чем Марвин успел подняться на ноги, нанес ему сильнейший удар в висок револьвером. Марвин упал, перекатился на спину и замер. Джентри присел рядом, нащупал его пульс, и в этот момент в дверях кладовки появился Винсент. Шериф выстрелил дважды. Первая пуля попала в каменную стену, возле которой секунду назад стояла эта тварь. Вторая врезалась в дверь кладовки. В коридоре послышались тяжелые шаги. Снаружи донесся приглушенный звук взрыва. «Натали!» — крикнул Джентри, выждал секунду и позвал снова. «Я здесь, Роб! Будь осторожен, он...» Голос Натали оборвался, похоже, она была в конце коридора. Джентри вскочил, обогнул стол и побежал на голос девушки. Натали карабкалась по лестнице, пока хватало сил, рассчитывая, что в крайнем случае сможет ударить Винсента ногой в лицо, когда почувствовала на себе чей-то взгляд. Она заставила себя поднять голову. На лестничной площадке стояла, улыбаясь, Мелани Фуллер. Вставная челюсть у нее вывалилась, и в тусклом свете язык ее казался черным, как запекшаяся кровь. «Посиделась бы, милочка», — прошепелявила старуха. «Прикрой свою наготу». Натали вздрогнула и прижала к груди обрывки одежды. Голос старухи дребезжал, ее зловонное дыхание заполняло лестницу запахом разложения. Натали захотелось подползти ближе, чтобы сдавить эту морщинистую шею. «Натали!» — снова послышался голос Роба. Девушка вцепилась в сломанную деревянную ступеньку. «Где же Винсент?» Она попыталась было предупредить Роба, но тут Мелани Фуллер спустилась на 3 ступеньки и дотронулась до ее плеча ногой в розовой тапочке. «Тихо, дорогая!» Натали наконец увидела Джентри. Он двигался по коридору с поднятым револьвером. Заметив ее, он замер на месте. «Натали! О, Господи!» Глаза его расширились от ужаса. «Роб!» — закричала она, пока ее сознание еще принадлежало ей. «Будь осторожен! Там белый ублюдок!» «Успокойся, дорогая!» — повторила Мелани Фуллер. Повернув голову, старуха безумными глазами уставилась на Джентри. «Я знаю, кто ты!» — прошептала она, брызгая слюной. «Но я же тебя не голошовала!» Джентри окинул взглядом коридор, ведущий в гостиную и прихожую. Затем поставил ногу на нижнюю ступеньку и, прислонившись к стене, начал медленно поднимать револьвер. Старуха покачала головой, и ствол Ругера вдруг стал опускаться, словно под воздействием мощной магнетической силы, затем дернулся и замер, указывая прямо в лицо Натали. «Да, сейчас», — шепотом приказала Мелани Фуллер. По телу Джентри пробежала судорога. Зрачки его расширились еще больше, лицо налилось кровью. Рука дрожала с такой силой, будто все нервные окончания сопротивлялись командам, поступавшим из агрессивного мозга. Джентри сжал рукоять револьвера и оттянул курок. «Да», — повторила Мелани Фуллер. На лбу шерифа выступила испарина, рубашка взмокла от пота, вздувшиеся жилы на шее и висках свидетельствовали о невероятном напряжении. По лицу было видно, что он борется с насилием над собой, не желая стать марионеткой в руках безумной старухи. Натали не шевелилась. Она смотрела на эту мученическую гримасу и не видела ничего, кроме ярко-голубых глаз робот-джентри. «Это тянется слишком долго», — прошептала Мелани Фуллер и устало потерла свой морщинистый лоб. Джентри отлетел назад, как если бы силач, с которым он соперничал в перетягивании каната, внезапно отпустил свой конец. Он врезался в стену, сполз на пол и выронил револьвер, хватая ртом воздух. На мгновение, когда их глаза встретились, Натали увидела на лице роба выражение восторга. И тут из гостиной появился Винсент. Приблизившись к Джентри, он дважды взмахнул ножом, и тот, охнув, прижал руки к горлу, будто желая соединить вместе края раны. В течение нескольких секунд казалось, что ему это удалось, но затем кровь хлынула фонтаном, заливая руки и грудь. Джентри повалился на бок, мягко уткнувшись головой и плечом в пол. Он продолжал смотреть на Натали, пока глаза его не закрылись медленно и плавно, как у засыпающего ребенка. «Нет!» — закричала Натали и вскочила. Она кубарем скатилась с лестницы, больно ударившись левой рукой о нижнюю ступеньку, так что в плече у нее что-то хрустнуло. Но она уже не обращала внимания ни на боль, ни на щупальца, продолжавшие трепетать в ее сознании, как мотыльки, бьющиеся о стекло, ни на второй удар, когда она перекатилась через ноги роба. Думать было некогда. Ее тело действовало инстинктивно, исполняя то, что она приказала ему давным-давно, еще до того, как вскочила. Винсент стоял и размахивал руками, пытаясь сохранить равновесие после того, как Натали врезалась в него. Чтобы нанести удар ножом, ему нужно было развернуться. Не мешкая ни секунды, Натали перевернулась на спину, нащупала правой рукой тяжелый Ругер как раз там, куда он должен был отскочить, и, подняв его, выстрелила подонку прямо в открытый рот. От силы удара Винсент буквально взлетел в воздух, врезавшись в стену на высоте 7 футов от пола, и сполз по ней, оставляя широкий кровавый след. Не успев прийти в себя, Натали заметила, что Мелани Фуллер стала медленно спускаться, шаркая по скрипучим деревянным ступенькам. Натали попробовала встать, но сильная боль во всем теле не давала ей это сделать. Тогда она подняла револьвер и сквозь слезы, застилавшие глаза, прицелилась в Мелани Фуллер. Старуха была от нее на расстоянии всего 5 футов. Натали ждала, что мерзкие щупальца вот-вот проникнут в ее сознание, заставят опустить револьвер, но ничего не происходило. Она нажала на спусковой крючок. Раз, два, три. Выстрела не было. «Всегда надо считать патроны, милочка», — прошипела старуха. Она преодолела последние 2 ступеньки, перешагнула через ноги Натали и неуверенной походкой направилась к двери. У порога она обернулась. «До свидания, Нина. Мы еще встретимся». Прямо в халате и тапочках Мелани Фуллер вышла на улицу, освещенную пламенем пожара, и исчезла. И тогда Натали выронила револьвер и разрыдалась. Подобравшись к Джентри, она высвободила его тело из-под Винсента и прижала окровавленную голову к груди. Остатки ее одежды, пол, все вокруг тут же пропиталось кровью. «Господи, ну за что? Почему я всех теряю?» Ей хотелось громко кричать от нестерпимой боли утраты, разрывавшей сердце. Когда Сол Ласки и Джексон вошли в дом минут через пять, подгоняемые пламенем пожара, ревом сирен и возобновившейся перестрелкой на улице, они увидели Натали все так же сидящей на полу. Голова шерифа покоилась у нее на коленях, она гладила его по волосам и что-то еле слышно напевала.